Глава 36. Да будет свет. Ведмурт все больше уходил вглубь своей новой силы, примерял ее, ощущал ее каждой частичкой своей души и тела. Умение бороться с тьмой, выжигая ее в призрачном мире, было ново для него, но ощущение исходящего из тела огня так знакомо. На мгновение он даже забыл, что находится среди окруживших его дружинников, а обратив на них внимание, увидел, что те уже повержены. Он посмотрел дальше, сквозь толпу, на двух князей, сражающихся между собой за право владеть северными землями. Волхв ясно увидел Доброслава, который из последних сил уворачивался от тяжелых ударов князя, нападавшего как раненый зверь. Оба воина имели ранения, но пока держались. «Поединок богов», — подумал Ведмурт, уже зная, на чьей стороне правь. Он поднял вверх свой посох и призвал силу. Огненный поток устремился от него сквозь толпу. Для воинов, наблюдавших за поединком, появившийся луч показался исходящим с небес. Он блеснул на доспехах княжича и на мгновение ослепил князя. Доброслав воспользовался этой возможностью и, приблизившись на опасное расстояние, вонзил свой кинжал между шлемом и доспехами, защищавшими тело противника. Яркая алая струя, показавшаяся из раны, подтверждала, что удар достиг цели. Но князь не собирался уходить в царство Мары один. Собрав последние силы, он подался вперед, желая насадить княжича на свой клинок. Удар, направленный в самое сердце, был резок и силен. Раздался громкий треск, сопровождаемый яркой вспышкой, и оба противника упали на землю. Толпа охнула. Несколько мгновений все боялись пошевелиться. Демид в первое мгновение подумал, что резкий звук в конце поединка был связан с рассечением доспехов княжича, но вокруг того не было красной дорожки, вовсю растекающейся вокруг лежащего рядом князя. Подскочив к другу, сын Перуна увидел, что Доброслав дышит, пусть и тяжело, а на его груди, на месте удара, осталась на цепочке лишь половина амулета, вторая часть камня лежала рядом. «Наследный князь северных земель жив!» — провозгласил Демид. «Боги спасли его, направив кинжал противника в родовой талисман!» «Да, мы видели луч света, упавший на княжича. Это ли не благословение богов?» — начали говорить окружающие. «Это был уже второй раз, когда правь поддержала его». «Нет, был еще и третий раз», — отвечали те воины, что присутствовали на поляне при встрече войск юга и севера. «Несколько лун назад боги уже давали знак, что вернулся наш истинный князь. Луч света осветил наше войско, когда Доброслав заявил о своих правах на эти земли». Воины начали переговариваться, а Демид помог подняться княжичу, который уже пришел в себя. Когда он встал, все без исключения приветствовали его громким криком. И никто не заметил, как на площадке поединка появился Волхв. Он был высок и статен. Взгляд старца был цепок и уверен. Его глубина хранила свидетельство больших испытаний и таких же знаний. Посох светился в руках, а символы на одежде были будто живыми. Толпа затихла в изумлении, и лишь в глазах Демида мелькнуло узнавание. «Отец!» — прошептал он одними губами. Ведмурт, услышав это, еле заметно кивнул. Доброслав посмотрел на посланца богов и преклонил колено. «Великий Волхв!» — сказал княжич. «Могу ли я рассчитывать на то, что старцы простили мой род и готовы вернуть свою мудрость и покровительство северным землям?» «Да, Доброслав», — ответил Ведмурт, — «ты искупил гордыню своих пращуров и достоин нашей милости». Победное скандирование «Князь вернулся! Волхвы вернулись!» пронеслось над рядами воинов. Возвращение служителей Велеса было хорошим знаком и подтверждало то, что боги сделали свой выбор в пользу княжича. «Воины», — обратился Ведмурт к стоящим вокруг мужам, — «вы проделали большой путь и храбро сражались. Теперь можете отдохнуть. Завтра будем приветствовать своего нового князя, наследного правителя этих земель». Дружинники поддержали его слова одобрительным гулом. «Запасы еды и воды, что есть в тереме, разделим на всех», — сказал Демид. «Раненым будет оказана помощь. Все должны восстановить силы. Они нам понадобятся, чтобы навести порядок на северных землях. Отправить гонцов во все стороны. Пусть сообщат людям о моем возвращении», — приказал княжич. «А также о свержении князя и темного колдуна. Скажите селянам, пусть отправят к нам своих старейшин. Мне надо узнать о состоянии дел на северных землях». «Не все сразу, князь», — улыбнулся Демид. «Вам надо обработать рану и отдохнуть». «Кроме этого, я должен как можно скорее накормить своих людей», — возразил Доброслав. «Проверь закрома в тереме. Мы должны знать, сколько там зерна, и сможем ли мы помочь людям». «Хорошо, я займусь этим», — ответил сын Перуна, замечая, что княжич слабеет. Он кивнул стоящим рядом дружинникам. Далибор с другими воинами подхватили Доброслава и понесли в терем. «Зовите знахаря!» — кричали они. А Демид подошел к отцу, который стал будто невидим для окружающих. Воины оглядывались по сторонам, желая еще раз увидеть волхва, но не замечали его, стоящего рядом с ними. Ведмурт отводил их глаза от себя, чтобы иметь возможность спокойно поговорить с сыном. «Все эти солнца, меня не покидала надежда на нашу встречу, отец», — сказал Демид. «Но я даже не представлял, что это произойдет таким образом». Ведмурт улыбнулся. «Я рад тебе, сын», — сказал он, кладя руку на плечо воина. В этом жесте было все. Поддержка, принятие, радость от встречи и грусть за прошедшее врозь солнце. «Боги вновь даровали вам огненный пояс?» — удивленно спросил Демид, чувствуя в отце привычный их семье атрибут силы. «Да, но это иной огонь», — ответил Волхв. «Теперь он поражает приспешников тьмы, невидимых для наших глаз». «Боги справедливы», — продолжал Демид. «Вся наша семья ждет вас». Мысли воина обратились к домашним. Он представил, как те воспримут новость о непосредственном возвращении отца, но вдруг в его взгляде появилась озабоченность. «Надо узнать, что случилось с Белозаром и его женой. Последний раз я видел брата, когда он шел вызволять Велеславу от колдуна, и больше ничего не знаю о них. Было ощущение, что великий маг ушел в царство Мары, но что случилось с Белозаром? Перед поединком княжича я обследовал терем, пытался найти его, был в келье колдуна, видел следы сражения, но наших родных там нет». «Я видел его», — ответил Ведмурт. «Когда мы с Валидом шли в город подземным путем, что был завален камнями по воле богов, мы услышали шум поединка. Всего пара мгновений отделяла меня от сражения с колдуном, но для этого мне надо было активировать свою силу, расчистить проход с помощью заклинания, наложенного на камни. Много солнц назад, еще при деде нашего княжича, боги, предвидя, что случится, нанесли пробуждающие свет символы на камни и завалили ими проход. Но пока я творил магию, Валид не мог ждать, чувствуя, что Белозару грозит опасность. Волк пробрался между камнями и отбросил великого мага от твоего брата в тот момент, когда колдун собирался погубить его». Демид молчал, внимательно слушая рассказ отца. Валида он знал с того момента, когда он в образе зверя пришел спасти Младу от самосуда селян. Тогда он бесстрашно кинулся на вооруженных людей и защитил своих родных, но получил сильные ранения. «Так было надо», — продолжал Ведмурт, видя скорбь в глазах сына. «Валид был темным колдуном при жизни, в человеческом теле». Демид удивленно взглянул на отца. Он слышал что-то подобное от Млады, но не думал, что магия Валида была настолько серьезна. Погубив великого мага, он полностью искупил свои дела. Боги дали ему свободу от заключения в теле волка, и я уверен, мы скоро увидим его среди нас. Воин вновь заинтересованно взглянул на волхва, но тот не стал уточнять свои слова. «Что же сейчас с Белозаром?» — спросил сын Перуна. «Он в избе знахарки из ближайшего селения», — ответил Ведмурт. «Я призвал ее на помощь, когда должен был продолжить путь для изгнания тьмы. Мой сын ранен, но должен побороть свою немощь. А Велеслава?» «С ней все в порядке», — был ответ. «А теперь пойдем. Мы должны осмотреть город, собрать всех раненых и почивших. Первых начать лечить. Для этого мне нужны женщины из селения. Я буду говорить им, что делать. а вторых надо проводить по нашим традициям. Сложим большие костры и проводим воинов в царство Мары. Надо пригласить всех людей, кто сможет прийти, чтобы они видели, какую цену наши земли заплатили за свободу, а родные могли проститься. Я отправлю гонцов за женщинами, а из воинов сформирую отряды, которые займутся погибшими, — ответил Демид. — А что мы будем делать с Валидом? Млада с бабушкой хотели бы сами проводить его. — Нет, для него будет отдельный костер рядом с воинами, — сказал Волхв. — Я знаю, он бы не хотел, чтобы женщины видели его слабым. Валид приходил к ним попрощаться, когда мы шли в северные земли. Я шел медленно. Ноги уже не носят меня быстро сквозь густые леса. И волк ушел вперед. Сначала я направил его к месту встречи двух войск, чтобы дать знак воинам, что Доброслава поддерживают боги. Для этого я надел на шею зверя талисман, изготовленный волхвами. А потом у него было время проведать Младу с бабушкой. Они попрощались. — Хорошо, как скажешь, отец, — ответил Демид. — Ты ведь останешься с нами? Больше не покинешь наши земли? — Я подготовлю себе смену и уйду в поселение волхвов, — отказался Видмурт. — Тяжело мне среди людей. У каждого столько мыслей и чувств, столько переживаний в человеческой душе, а для общения с богами нужны тишина и чистое пространство вокруг, как среди бескрайнего леса. — Мой старший сын видит духов, — сказал Демид, — и все чаще задумчив и молчалив. — Милослав — способный мальчик. Я видел его помыслы. Они чисты и наполнены светом, — проговорил Видмурт. Один из ваших с младой детей должен был стать волхвом, но я думал, что это будет третий сын. А старший станет воином, как ты. Но боги распорядились иначе. Наверное, потому что мне надо успеть передать ему знания, а младший ваш совсем еще дитя. Демид кивнул. Он только сейчас осознал, как соскучился по своей семье. И хоть он всегда чувствовал незримое присутствие Млады, защищающей его своей магией во время поединков, ему очень не хватало ее непосредственной близости и тепла, а также ясных глаз детей, взирающих на него. Отбросив слабость, воин пошел выполнять указания отца. На следующий день на поле за стенами города были сложены огромные костры. Дружинников, пришедших с юга, провожали чуть в стороне, поскольку их обычаи разнились с традициями северных земель. Рядом были костры для почивших воинов, удерживавших и освобождавших родную землю. Лежа рядом, бывшие противники были похожи как братья. Их родные, что успели прийти к граду к церемонии прощания, рыдали и обнимали друг друга. Боль потери была одна на всех. Тем более, что воины, оказавшиеся волей судьбы по разные стороны, часто были из родственных семей. Далибор провожал своего младшего брата, только недавно вступившего в ряды воинов Перуна и уже почившего, защищая свой край. Кострища были выложены полукругом, а в центре была одна узкая высокая вязанка из веток. На ней располагалось тело большого черного волка. Его провожали с особыми почестями, поскольку людям сообщили, что именно он погубил темного колдуна и погиб от удара кинжала служителя тьмы. Его последнее ложе женщины украсили цветами, благодаря зверя с сердцем человека за избавление от власти злого колдуна. А потом к небесам взметнулись высокие языки пламени. Они уносили души воинов, и бывшие противники стали единым целым. В клубах дыма, что вздымались ввысь, окружающим виделись фигуры и образы покидающих их дружинников. Князя-завоевателя и его личных охранников, что защищали его до последнего вздоха, провожали отдельным костром, и дым от него был темным. Тело колдуна горело здесь же. Черные вороны кружились вокруг пламени и громко кричали. «Вот и закончилась власть тьмы», — сказал Доброслав, которому перевязали раны. Его поставили на ноги чудодейственными зельями, приготовленными со слов волхва. Видмурт смотрел на дым и различал в нем души, что скоро вернутся обратно, а также тех, кому придется еще долго искупать свои поступки в мире пращуров. После проводов воинов на пепелище вокруг городских стен еще долго стояла тяжелая атмосфера. Сюда со всех сторон северных земель тянулись люди, чтобы почтить память своих родных. Безутешные вдовы приносили дары богам и молились, чтобы они дали покой ушедшим к ним воинам. Над частично тлеющими углями витал удушливый запах дыма и жуткой сладости. А приходящих людей становилось все больше, так как из окрестных селений шел народ, желающий увидеть вернувшегося княжича. Но первым делом путники видели поляну прощания и застывали на ней, чувствуя колючий ком скорби внутри себя. В городе тоже повсюду были следы разрушений. Люди здесь и там устраивали стихийные поминальные алтари. Это создавало ощущение повсеместного горя. Видя это, Ведмурт наказал воинам прикатить большой камень, который положили в центр погребальной площади, на место, где упокоился Валид. Волхв произнес заговор, окропил камень водой и обжег пламенем, а налетевший воин завершил круг стихий. После этого служитель Велеса повернулся к стоящей вокруг него толпе. «Отныне этот камень Алатырь будет местом скорби и памяти», — сказал он, обращаясь к селянам. «Несите сюда верчи, произносите мольбы, и боги услышат вас. Здесь навсегда останется напоминание, какой ценой досталась северным землям свобода от завоевателей и как губительна для нас иноземная власть». Люди кивали, и с тех пор к большому камню неустанно приносили поминальные верчи. Здесь славили пращуров и возносили мольбы к богам. Доброслав тем временем изучал, в каком состоянии оставил ему земли новый князь. Тот был прижимист и успел накопить большие запасы. «Закрома князя ломятся от зерна и сухих плодов», — сказал Демид, закончив обход складов. «Ты составил опись?» — уточнил княжич. «Да, все посчитано и записано», — ответил воин. «Я думаю, этого хватит, чтобы засадить пахоты северных земель, если ты решишь поделиться запасами с народом». «Конечно, это я и хочу сделать», — воскликнул Доброслав. «Мы должны раздать мешки с зерном для посева, и тогда наши земли вновь заколосятся, а люди смогут избежать голода следующей зимой». «Как князь мог хранить для себя такие запасы, зная, что селянам нечего есть и сеять?» — покачал головой Демид. — «Это были не его земля и не его народ», — ответил собеседник. — «Поэтому ему было все равно, выживут люди или погибнут от голода». Сын Ведмурда кивнул. Он сам видел, как относились завоеватели к богатствам порабощенных земель. — «Собери народ на площади. Я объявлю свою волю», — сказал ему княжич. Впервые за долгое время люди ждали встречи со своим законным правителем. Пусть он еще не прошел обряд посвящения, но народ уже признал его своим истинным князем. На площади горячо приветствовали появление Доброслава. Он улыбался, видя это. За время скитаний княжич уже забыл то чувство, когда его приветствовала большая толпа. «Люди северных земель!» — начал он, обращаясь к собравшимся. «Много солнц назад мы потеряли право распоряжаться нашими жизнями и были закованы в страх и тьму, навеянные великим магом. Он принес в наш край темную магию и поддерживал ею власть нового князя. Но теперь мы свободны. Ваши сыновья и мужья вернули правду на наши земли. Многие отдали за это жизнь, но я верю, что все было не напрасно». Гул одобрения пронесся над толпой. Народ приветствовал эти слова. «И теперь мы должны возродить благоденствие наших земель», — продолжал княжич. «Сейчас весна, и природа благоволит росту и развитию». «У нас нет зерна», — послышались голоса из толпы. «Погреба пустые! Нам нечем засевать землю!» — звучало отовсюду. Княжич поднял руку вверх. Шум затих. «Я знаю это, поэтому принял решение дать для посевной мешки с зерном из княжеских закромов. Мы выделим столько, сколько будет необходимо, и каждая семья сможет грядущее лето сеять и растить урожай», — проговорил он. Восторженный гул вновь пронесся в воздухе. «А если не хватит, всем ли достанется?» — вопрошали люди. «Я отправил гонцов во все селения и велел старейшинам прибыть ко мне», — ответил им княжич. «Не поместников, что служили старому князю. Они будут схвачены моими воинами и понесут наказание, если виновны. Я посылал именно за старейшинами, которых вы сами признаете главными над собой и коим будете доверять. Они привезут сведения о количестве семей, нуждающихся в помощи, и я отправлю с ними зерно для посадки. А если оно не достигнет наших дворов? Дороги длинны, а людей, покушающихся на чужое, все больше», — раздалось в ответ. «С каждым обозом отправятся мои воины. Они будут следить за честным распределением зерна», — был ответ. Толпа ликовала. «Князь вернулся! Наш истинный правитель! Достойный сын своего отца! Милость богов снова с нами!» — звучало отовсюду. И Доброслав с Демидом понимали, что все испытания и жертвы, выпавшие им, были не напрасны. Они смогли вернуть благоденствие в родной край. Глава 37. Заключительная. Восстановление справедливости. Сын Перуна вспоминал, как задумывал свержение нового князя, еще не зная, что наследный князь жив. Он хотел отдать власть Святозару, которого долгие солнца растил как собственного сына, и в котором видел возможность возрождения северных земель. Также он вспомнил о Цветане и ее несостоявшемся браке с Белозаром. «Что было бы, если бы боги не запретили тогда их союз?» — думал он. «Тень от ее поступка упала бы и на сына, ведь она воспитывала наследника». Так думал Демид, идя выполнять еще одно распоряжение Доброслава. У поверженного князя осталось несколько жен и дочерей, ни один из его сыновей не выжил. «Ты знаешь, что с ними делать», — сказал новый правитель, подразумевая поголовную гибель, чтобы не было никакого следа проигравшего правителя. Демид в задумчивости вошел в покои княжеских жен. Они сидели близко друг к другу, прижимая к себе дочерей. Старшей из девиц было порядка 20 солнц, так как свадебный огонь князь проходил еще до военного похода на север. Сын Перуна смотрел на испуганные лица женщин и их испачканные одежды. Было понятно, что воины уже успели добраться до них. Демид покачал головой. Такое обращение было недопустимо с его точки зрения, но уследить за всеми подчиненными он не мог. «В чем они виноваты?» — подумал он, глядя в глаза полные мольбы. — Лишь в том, что были женами тирана? А был ли у них выбор? Решение, которое ему предстояло вынести, было трудным. Жены поверженного князя смотрели на Демида с испугом и все больше жались друг к другу. По его одеянию и осанке, а также по сопровождавшим его воинам, было понятно, что он облечен властью решить их судьбу. Женщины прекрасно знали обычаи. Две из них даже видели, как была казнена княжна с младенцем и распята княгиня этих земель, когда их муж только завоевал эти земли. Другой участи для себя они не ждали. Перед Демидом было 5 женщин, которые приходились женами павшему князю, и 7 их дочерей разного возраста. Совсем маленькие девочки смотрели на вошедших к ним мужчин с непередаваемым ужасом. «Такие же глаза были у Млады, когда она стояла перед разъяренной толпой селян», — вспомнил воин. Дружинники за его спиной переминались с ноги на ногу. Будущий суд над беззащитными женщинами хоть и был обычаем, но не доставлял им удовольствия. Огонь битвы уже угас в крови, противники были повержены, и их жены не являлись объектом мести, сыновей-то у князя не было. «Вы ждете от меня решающих слов», — начал Демид, кивнув сидевшим перед ним женщинам. «Но точно я могу сказать вам лишь одно. Больше никто не посягнет на ваши тела. Это единственное, что я могу обещать. Мои воины будут охранять дверь в эти покои, чтобы никто не мог проникнуть к вам. Еще я прикажу принести вам воды и хлеба». «Зачем нам пища, если наши дни сочтены?» — спросила самая старшая из жен. Сын Перуна взглянул на нее и понял, что она была первой женой князя, и правила вместе с ним еще на той земле, коей обладал князь до завоевания северной стороны. В глазах этой женщины не было страха, лишь бесконечная ненависть и желание отомстить. Демид почувствовал, как его огненный пояс запылал, предчувствуя нападение, но он усмирил огонь. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мстислава», — был ответ. «Ты прибыла в наши земли вместе с завоевателями и была матерью единственного из сыновей свергнутого князя, которому удалось дожить до 7 солнц. Да, ваша проклятая земля забрала моего мальчика, «Слишком долгие зимы и редкое солнце подкосили его здоровье», — сказала женщина. «Нечего было приходить сюда», — огрызнулся один из воинов. «Наши дети растут сильными и здоровыми, и глубокие снега не пугают их». Женщина сверкнула на него своими пылающими глазами, и Демиду показалось, что говоривший с ней воин покачнулся от волны ее ненависти. «Сейчас ты должна быть благодарна, что твой сын ушел сам, и тебе не придется видеть его казнь», — ответил Демид. «Если ваши жизни я могу попробовать спасти, то жизни ваших сыновей были бы уже оборваны». После этих слов в глазах его слушательниц мелькнула надежда, а воины Демида вопросительно переглянулись. «Вы нас отпустите?» — спросила одна из женщин. «Я поборюсь за вас, но не обещаю свободу», — сказал сын Перуна и обернулся к дружинникам. «Охраняйте покои и прикажите служанкам принести пленницам еды». «Ты хочешь нарушить приказ княжича?» — спросил один из сопровождающих. «Я хочу поговорить с волхвом», — ответил Демид. «Чтобы построить новый мир по заветам богов праве, мы не должны начинать его со старых обычаев, идущих вразрез со справедливостью. Часть этих женщин была взята в жены против своей воли и не принимала участия в делах князя. Виновны ли они в принятых им решениях?» Воины молчали. Раньше никто не задавал им таких вопросов. Поверженный княжеский род всегда вырезался вплоть до младенцев, чтобы у нового правителя не было соперников в лице потомков старого князя. Менять этот уклад было не во власти простых воинов, но Демид был не из их числа и мог принять другое решение. «Отец», — спросил он, найдя Ведмурда, осматривающего раненых и дающего указания, как и чем обрабатывать раны. «Как ты считаешь должным поступить?» Демид знал, что волхв понимает, о чем он говорит. «Много солнц назад вы с Доброславом чудом спасли Цветану с наследником, и это стоило вам очень многих жертв. Если бы вы не успели покинуть город, то княжна, тяжелая наследником, была бы прилюдно казнена», — начал Ведмурт. «Как ты думаешь, пожалел бы ее князь? Отпустил бы с миром?» Сын покачал головой. «Потому что так делали все завоеватели и считали это своим законным правом», — продолжал волхв. «И лилась кровь на земле, и звенели клинки в бесконечных междоусобицах, и уходили внафь роды, выкошенные на корню. Хорошо ли было от этого людям, что жили в вечном страхе и постоянно отправляли на войну своих сыновей?» Демид вновь покачал головой. «Новый мир надо строить иначе. Нельзя начинать его с мести невинным», — сказал Ведмурт. «Мы сохраним жизнь четырем женам и их дочерям. Те воины, что надругались над девицами, возьмут их в жены. А взрослые женщины и маленькие девочки останутся служительницами у Алатыря на пепелище. Мы построим для них отдельный дом, и их заботой будет почитание памяти своего мужа и отца, его защитников и всех павших воинов. Из поколения в поколение будут передавать они память о том, как зло пыталось поработить северные земли, но было остановлено светом и огнем. Девицы, сбежавшие из своих домов в наших селениях, смогут найти там убежище и принять дальнейшее служение». «А что будет с пятой женой, той, что полна ненавистью?» – спросил Демид. «Мы будем судить ее. Я знаю, что на ее совести много недобрых дел», – ответил Ведмурт. Суд был назначен через несколько дней, когда в город должны были прибыть поместники, которые притесняли людей на подвластной им земле. Матери Бартана повезло, что тьма унесла ее раньше, чем она была опозорена судом. Суд прошел быстро. Те, чьи провинности были незначительны, потеряли свои места, но были отпущены домой под надзор селян, из числа которых старейшинам было наказано выбрать несколько сильных мужчин, которые будут следить за порядком. А те поместники, кто много солнц обирал своих селян, оставляя себе часть дани, передаваемой ими князю, а с них требуя дополнительной платы, были приговорены к лишению земли, принудительно переселены в город и отправлены на черные работы. Их семьи переехали вместе с ними. Старшая жена поверженного князя предстала перед судом последней. Глаза женщины были полны ненависти. Она понимала, что не может рассчитывать на милость завоевателей, и это усиливало ее безнадежную злобу. «Ты пришла на наши земли, уже будучи женой князя?» – спросил воевода. «Да», – ответила Мстислава. Став вместе с ним княгиней нашего края, просила ли ты своего мужа помиловать княжну и наследника, коих он приказал казнить?» «Это обычай, которому следуют все завоеватели», — спокойно сказала она. «Почему я должна ему противиться?» «Жалела ли ты сыновей из родов Перуна, коих приводили на заклание, чтобы не смогли вырасти и обрести силу огня?» «Они угрожали нашей власти и подлежали казни», — прозвучал столь же равнодушный ответ. «Кто из младших жен разделял твои убеждения? Не пытайся скрыть от нас правду. Твоя ложь сразу видна». «Не мне, так волхву», — продолжал воевода. Мстислава сверкнула глазами в сторону Ведмурда и ответила. «Вторая жена князя, что пришла с нами из дальних земель, она была едина в этом со мной. Остальные появились позже, когда очищение северной земли от врагов было закончено. Но, как я сейчас вижу, не до конца». «Назови ее», — потребовал воин, желая определить, кто из оставшихся жен может угрожать им. «Имя вам ничего не даст. Несколько солнц назад боги забрали ее и новорожденное дитя», — сказала Мстислава. Воевода взглянул на Ведмурда. Его взгляд подтвердил слова пленницы. «Я знаю, что ты была жестока по отношению к своим прислужницам», — продолжал воин. «Когда они плохо служили мне, да». «Что же такое они могли сделать, чтобы заслужить подобное обращение? Ты как-то приказала выколоть глаза несчастной девицы. За что?» «Она плохо убрала мои покои. Если ее глаза не видят оставленную грязь, то нечего ими и смотреть», — усмехнулась женщина. «Твоя жестокость чрезмерна даже для жены завоевателя», — заметил воевода. «Суд приговаривает тебя...» Он не успел договорить, как Мстислава достала из складок своей одежды какой-то пузырек и кинула в него, бормоча себе что-то под нос. Не долетев до воина, он вспыхнул и упал на пол. В этот же момент женщина была атакована охранниками. Демид наблюдал за этим со стороны. Мстислава напомнила ему Тимиру, которая много солнц назад пыталась уничтожить его и Младу. Тот же пылающий взгляд, та же жестокость в мыслях и действиях, та же убежденность в своей непогрешимости, поскольку она жена правителя. Только стоящая перед ним сейчас была женой князя, а Тимира – старейшины, чье место и занимала в селении. Сын Ведмурда в очередной раз убедился в мудрости отца, сохранившего жизнь остальным женам князя. Среди них не оказалось тех, кто принимал участие в гонениях на селян, которые настали сразу после завоевания северных земель. Их дочерям было сказано, что они станут женами воинов, что забрали их честь. Противиться этому решению девицы не стали, хотя у них был выбор остаться с матерями и посвятить свою жизнь служению богам. В семьи своих будущих мужей после свадебного огня они думали войти без страха, поскольку знали от своих служанок, что в здешних краях мужья берегут свои семьи и никому не дают их в обиду. Но до принятия связывающих уз дочери поверженного князя остались в тереме, ожидая переселения в дом служения, что строили для их матерей на месте прощания с погибшими воинами. О судьбе первой жены князя никто из них не жалел, поскольку за столько солнц настрадались от ее жестокости и злой воли. После суда были открыты княжеские закрома, и обозы с зерном отправились во все северные селения. Весна радовала своим теплом, и настала пора сеять и растить будущий урожай. Вместе с повозками отправлялись охранники, следившие за тем, чтобы мешки были распределены на всех. Через несколько дней из города выехали и Доброслав, вместе с Демидом, Ведмурдом и Вышеславом, который горел желанием познакомиться со своим двоюродным братом Святозаром. Их сопровождал отряд воинов. Младшие братья Демида, которые тоже принимали участие в военном походе, ехали в рядах дружинников. После того, как Демид покинул наш дом, я непрерывно следовала взглядом за ним. Видела, как он встретился с двумя войсками, как участвовал в военных советах, как разведывал подземные ходы княжеского терема, потом сражался с охранниками князя в момент, когда еще ничего не было решено, и каждое движение, каждая мысль воинов тьмы или света влияли на исход противостояния и склоняли равновесие в одну или другую сторону. Видела я и поединок Белозара, чувствовала ледяной холод, исходивший от темного колдуна, Только приход Ведмурда был скрыт от меня до момента его появления. Гибель Валида вошла острым ножом в сердце. Я знала, что и бабушка почувствовала это, но она не видела, как все случилось. Силы у нее были уже не те. Цветана тоже наблюдала за сражением. Как берегиня, она раскинула свой полог над воинами добра и защищала их. Ранение Белозара вызвало у нее слезы. Она до крови закусила губу, но продолжала свои мольбы и обращения к богам. Когда все было закончено и воинам больше не угрожала опасность, княжна обратила свой взгляд на брата моего мужа и, убедившись, что он жив, поблагодарила правь. Увидев, что рядом с ним Велеслава, Цветана перенесла свое внимание на Доброслава. И гордость светилась в ее глазах, когда ее муж сражался с князем-завоевателем. Цветана понимала, что ее супруг сражается не только за себя, но и за нее со Святозаром, и его победа была и ее выигрышем. Ведь их пращуры вместе поддерживали княжича и вместе праздновали успех. Когда Доброслав со свитой выехали к нам, княжна поняла, что ее изгнание скоро закончится, и она вместе с сыном вернется в княжеский терем, где не было столько солнц. А также ей предстояло принять вторую жену своего мужа, которая, не ведая, что происходит, тоже всем сердцем была с ним и желала ему победы. По дороге к нам всадники заехали в селение, где в избе знахарки лежал Белозар. Ему было уже лучше, но страшный шрам на лице все не заживал. Мне стало не по себе от взгляда на изувеченное лицо воина. А вот Велеслава будто не замечала этого. Столько любви и заботы было в ее глазах. Столько силы она обретала, будучи рядом со своим мужем. Даже бремя двух наследников не тяготило ее. Будущая мать дышала полной грудью и готовилась через пару лун подарить жизнь двум воинам Перуна. Ведмурт дал знахарке новое зелье для исцеления сына и других воинов, которые лечились в соседних домах, и сказал Белозару, что семья будет ждать его дома. Забирать его сейчас было опасно для здоровья. Конец третьей книги. Продолжение следует.